Глаза продрал, зубная паста, метро, автобуса, проезд. Поспеть не вовремя опасно, лишат вкусняшек, босых съест. Не забила в как день сурка, он не смотрит на часы. Стрелки сводят ум с ума, циферблат, пластырь, терпи. Отличный бартер, года на нау, чуть заработал, замял бокал. Проснулась жажда, еще, возьму в кредит в минутах счет. Морщины глубже проявили, от единицы все круглей. Из моих чресел вали дым, сгорел с грошом в душе. Путешествуй налегке, грунт и лом возьмем к себе. Путешествуй налегке, все, что нужно в рюкзаке. Видать в очки единый курс у всех банкнот. Я вам хламину, вы мне год. Многие люди заслуживают больше, чем у них есть на самом деле. Многим людям не нужно больше, у них и так уже все есть. Путешествуй налегке, грунт и лом возьмем к себе. Путешествуй налегке, все, что нужно в рюкзаке. Путешествуй налегке, грунт и лом возьмем к себе.